На крыше означенного здания обнаружился грустный Тарунг, встретивший меня словами: «Где тебя носило?» Вид у крылатого был, откровенно говоря, пришибленный. Спрашивать я не стала, хотя точно различила 4 царапины на его лице. Подумала, где видела подобное, и сочувственно предположила: «Темные леди?» «Ну да», — признался Тарунг, — «искали тебя». «Не поняла». Подпрыгнув, я ухватилась за край доски и взобралась к крылатому. Тарунг протянул руку и помог усесться. Здесь ужасно воняло жабами, гнилью, трупами, явно из мешка, который, судя по всему, мне и предстояло пронести на территорию дворца. М-дя. «Так зачем меня искали?» — вновь вернулась я к интересующему меня вопросу. Но вместо ответа Тарунг плавно поднялся и расправил крылья, а потом и сам спросил: «Тень, у тебя со Светлым какие отношения?» «Странные», — не задумываясь, ответила я. «А что?» «Ты это...» — демон глаза скосил. «Ты определись лучше, и это...» В этот момент вдали послышался вой Сергала. Туман звал меня, и, судя по тревоге в его голосе, что-то пошло не так. «Мешок этот?» — не глядя на демона, спросила я. «Скину у вампиров», — торопливо произнесла я и, схватив ванизм натуральный, рванула в подпространство. Вообще в подпространстве запахи обычно чуть приглушенные. Эту вонь не приглушила даже серое марево. Но тут вой тумана повторился, и я побежала, забыв и о запахе, и о тяжести. Вырвавшись из-под пространства, во дворе перед дворцом, спихнула мешок ошалевшим вампиром и снова ушла в подпространство, чтобы выскочить на середине лестницы. А дальше стремительный бег, обгоняя спускающихся демонов, и зов почти на ультразвуке, призывающий моего зверя. Туман не ответил. Вот когда там, с Дараем, у меня замерло сердце, это такая ерунда была по сравнению с тем, что я испытала сейчас. Сердце замирало, дыхание перехватывало, а в голову лезли предположения одно другого хуже. Я успела 100 раз обругать себя за приказ Сергалу найти Аварха. Я должна была пойти с ним, а не ввязываться в авантюру с крылатыми. Я... Туман ответил. Рычащие нотки показали, что его атакуют. Ориентируясь на звук, я побежала вверх, поднялась на 3-й уровень и, оказавшись в пустынном черном коридоре, вновь позвала зверя. Когда сердце совершило 5-й удар, а ответа все не было, я не выдержала и заорала: «Туман!» И все вокруг словно ожило. Послышались недовольные голоса из-за дверей, которые сливались со стенами и потому были почти неразличимы. 2 крылатых очутились в коридоре, явно стремясь проверить, откуда крики и не несут ли они угрозы, но туман молчал. «Ты тень?» — внезапно спросил один из крылатых. И я вспомнила слух. У них отменный слух. «Да», — почти побежала к копытным громилам. «И мой Сергал потерялся. Он рычит где-то здесь, а где — я не знаю». Крылатые разом замерли, даже крылья вздрагивать перестали. А затем оба одновременно рванули вправо, пронеслись мимо меня и попытались распахнуть двери. Но я Шайген, я быстрее. И дверь поддалась, поддетая ножом. И я вбежала в помещение. Здесь все было строго и в черно-золотых тонах. Но убранство комнат и 2 демона волновали меня меньше всего. Я расслышала хрип тумана. Бег стремительный и резкий, прыжок через засиявшего алым демона, и я у двери в другую комнату. Дверь разлетелась от моего удара, осыпалась осколками стекла, открывая самую удивительную картину из всех мною виденных. Сергал защищал маленького черненького аварха, и туман был жив, вот что самое главное. «Ты!» — смотрю исключительно на сумрачного пса. «Ты меня напугал!» «Ау!» — обиженно ответил Сергал. И вот теперь я повернулась к присутствующим демонам, алым, сверкающим, и в составе 3 штук. Первый атаковал меня сетью. Простенькое такое заклинание представляет собой сеть красноватых лучей и режет все на своем пути. На мне одежда была эльфячья. Ненавижу эльфа. Ну а магия темных против меня всегда была бессильна. В общем, я решила позлорадствовать. Мазила! Сплюнуть удалось аккурат под ноги демону. Стрела прошла насквозь, и за моей спиной загорелась кровать. «И ты тоже», — порадовала я второго демона. Третий, чье сияние было самым ярким, ударить не успел. Я была злая. Уж если Сергал вступился за одного из своих исконных врагов, значит, тут творилось настоящее зверство. Посему я и бросилась на демона, пока крылатые уделывали тех двоих, что в другой комнате остались. Итог моего нападения был закономерным. Демон на полу со сломанными ребрами харкает кровью. И тут я увидела это. Труп маленького аварха. Скрюченный труп котенка с ядовитыми клыками и хвостиком. Труп маленького беззащитного существа. И что-то накатило. Что-то черное, злое. Разум отключился. «Тень!» Голос был мне знаком, а вот окровавленная рожа под моими кулаками знакома не была. «Тень! Прекратить несанкционированное избиение лорда!» Ага, судя по голосу, Сехарель бушует. Оторвала взгляд от окровавленного и уже беззубого, посмотрела на крылатого и вежливо попросила. «Еще пару раз можно?» «Ладно», — миролюбиво согласился начальник дворцовой охраны. Со вкусом раскрошила уроду нос, затем и челюсть. По-хорошему следовало бы убить, но, видимо, что-то изменилось во мне. И убить я не смогла. Противно. От самой себя противно. Поднялась, брезгливо стряхнула кровь с ладоней. А в комнате уже было полно крылатых. Всех демонов повязали. Над тем, кто был подо мной, сейчас стояли Сехарель и еще какой-то маг, и вполголоса обсуждали, кого вызвать, лекаря или некроманта. «Лекаря!» — буркнула я. «Он жив. Но если ты дашь мне еще мгновение, тогда можно и некроманта». «Тень!» — маг недовольно посмотрел на меня. «Поясни мне только одно. Как ты узнала?» Сехарель мне определенно нравился. Он понял всю исходу. Явно, как увидел трупик аварха. Злость накатила новой волной. Я сопоставила все произошедшее. Отвечая, подошла к туману, обняла зверя, прижалась к серой морде и дала трем языкам облизать себя. И поняла, что где-то здесь держит аварха. Голос дрогнул. Второй котенок смотрел испуганными алыми глазками и дрожал, прижавшись к ноге тумана. Протянула руку и тут же отдернула. Аварх напуган. Сейчас он может атаковать. А этот яд мне трудно будет перебороть. Но бедный зверёныш... «Ну ты даешь! Сехарель подошел, присел на корточки, оскалился зарычавшему на него туману. «Тень, вот как у тебя получается? Ты после вступления Дарая в наследование ко мне не хочешь, а тень?» Смысл слов медленно доходил до меня. «А в каком смысле?» «В охрану!» Маг оскалился уже мне. «Сергал твой матереет, через год он уже будет почти неуязвим, так что тоже берем, за тебя могу поручиться в клане». «Ты, конечно, не лучший вариант, но с моей протекцией...» «Спасибо!» В моих глазах появились слезы истинной благодарности. «Я с удовольствием!» Не передать, какую честь и какое доверие оказал мне крылатый. Это даже больше, чем право входить в его жилище в любое время. Это высшая степень доверия. Он пообещал поручиться в клане. Для темных это все равно, что принять в семью. Хотя нет, в семью войти проще. Но пока я от умиления едва не рыдала, Сехарель снова стал прежним. «Вытерла сопли, забрала живность и свалила!» Рык мага вынудил подчиниться мгновенно, в смысле вскочить и глаза вернуть в нормальное состояние. «Переодевайся и к Дараю, тень! И ты с ним неотступна. Вопросы?» «Вопросов нет, потому что если бы были, вы бы меня отправили осквернять зад дракона!» Выпалила счастливая я. «Естественно!» — подтвердил крылатый. «А теперь вали с глаз моих». Арха удалось взять на руки, только завернув рубашку. От этого я осталась лишь в странной конструкции для груди, которую материализовал на мне светлый. Но мне было все равно. Главное — это перепуганный комочек в моих руках. Нет, не это. Я просто шла и улыбалась от того, что теперь у меня было будущее. Сехарель дал не просто будущее, он дал мне веру в себя. Да и вообще, что может быть лучше, чем клан Хидуши? Правильно, ничего. И я шла и радостно улыбалась. Все встречные демоны несколько удивленно смотрели на меня. Но это ерунда. Вообще было желание вернуться и расцеловать крылатого, но... Между воинами тьмы нежности не приняты. Да и вообще нежность — признак слабости и повод для презрения. И оттого лучше сразу демонстрировать силу. Эх, туман, я посмотрела нашедшего рядом Сергала. У нас все будет замечательно и даже лучше. Год отработаем, ударая с сотни сахареля. Потом выпустим кишки крадущему, а затем снова вернемся. Нам выделят комнатку, и его себе оставим, да, звереныш?» Я взглянула на Аварха, который уже успокоился, перестал дрожать и теперь пристально смотрел на меня своими алыми глазками с черным вертикальным зрачком. К зверям у меня всегда был подход. Они любили меня, я их. В общем, о своих отношениях с живностью я и думала, когда спустилась на этаж, где были комнаты Сиавира. А вот там стояли темные леди. И все бы ничего, но эти леди, во-первых, были рогатыми, причем рога у одной заворачивались, как у крылатых, а у другой стояли торчком, вырываясь изо лба, что указывало на ее высокое происхождение. Во-вторых, обе демонессы яростно закричали: «Это она!» «Где?» – удивленно спросила я и оглянулась. За мной никого не было. Все имеющиеся тут демоны позорно сбежали, потому что темные леди – это темные леди, и этим все сказано. Однажды мне сводящим поручили убрать рогатого демона. Несколько дней не могли к нему подобраться из-за трех стажеров Хидуши, но затем этот демон пошел к любовнице. Темная леди была мила и ласкова ровно до тех пор, пока демон не отказал ей в прихоти, а дальше... Темные леди — это темные леди, они себя в гневе и ярости никогда не сдерживают. Так вот, та сначала завизжала, после перебила все, что можно было перебить, включая две стены, а дальше сломала об демона имеющиеся стулья, стол, вазы. Нам осталось только добить несчастного, восторженно разглядывающего гневную возлюбленную. Впрочем, после нее ему не понадобился бы и целитель, после нас не помог и некромант. Но это демоны, у них регенерация на уровне, и оттого подобные вспышки гнева у темных леди вызывают в них только восхищение. А нам с водящим пришлось уносить ноги, спасаясь от разъяренной темной. Так вот, о леди. Темные леди — это гордость демонов. С рождения демонессы знают, что они прекрасны, удивительны, восхитительны и желанны. Демоны, несмотря на всю свою жестокость к сыновьям, дочерей балуют, как и их мам. Любое слово темной леди будет услышано, любой каприз выполнен, любое пожелание учтено, и только попробуйте сделать иначе. Вот. А еще темными леди принято восхищаться, восторгаться и умиляться. И чем колючее роза, тем больше ею восторгаются. Мне темные леди нравились, а эти вовсе вызывали желание смотреть, не отрывая глаз, но... Этими существами я предпочитала любоваться издали, потому что... Потому, короче. И тут дамы продолжили. Точнее, та, у которой рожки со лба были и чуть загибались вверх и были острыми. «Ты!» — заорала демонесса. Красивая она, кожа зеленоватая, глаза огромные, черные, но с алым ободком вокруг радужки. Губы под цвет ободка, то есть тоже алые. Волосы и сине-черные, и до колен. Тело перегибистое, сильное, красивое. И выражение злобы на ее личике было потрясающим. А вот ее голос... «Ты светлая тварь!» А далее леди перешла на ультразвук. Я скривилась. По стенам поползли трещинки. Сергал не выдержал и завыл. А Варх свернулся так, чтобы спрятать уши. А леди ничего, вопит дальше и все ждет, пока мне станет стыдно, наверное. Потом верещать перестала и опять заорала. «Эльфа!» Любому другому я бы врезала, но темные леди неприкосновенны. Любят темные своих демонесс, преклоняются перед ними. В общем, я решила прибегнуть к единственному способу общения с темными леди — бежать. Стыда я не испытывала ни грамма. Уж если крылатые разбежались и копыты сюда не кажут, то чем я хуже? И я бочком, осторожно, пробралась к двери в комнаты эльфа. Сергал, не будь дураком, уже был там, прорвался тоже по стеночке. «Стоять!» – завопила леди. Арх тоже оказался умным, спрыгнул с рук и умчался за туманом. «Предатели!» Я подумала и рванула следом, обогнула преградившую мне дорогу леди и добралась до спасительного входа, чтобы услышать. «Ты еще и живешь с ним?» И вот зря я решила спросить. У меня вообще очень нехорошее такое чувство любопытства, но... В общем, я спросила. «С кем?» Тут темная издала очередной вой и завершила соло на моих ушных перепонках разгневанным «С моим возлюбленным!» «С каким?» — решила уточнить я, ибо предположение показалось мне кощунственным. Тут темные леди переглянулись, и та, что святыми рогами, ледяным тоном произнесла. «Она действительно не понимает. Лжи в ней нет». Развороты пристально смотрю на... Да простит меня хаос, но этих темных леди я окрестила про себя ту, что орет козлорогой, а ту, что молчит овцерогой. Так вот, я, как истинный шайген, уделила больше внимания более агрессивной особи, то есть козлорогой, а на овцерогую внимания не обратила. Зря, очень зря, потому что это оказалось из когорты видящих истину, а это... Короче, это паршиво. Вообще, конкретно она вряд ли опасна, потому что темные леди слишком избалованы и импульсивны, чтобы в совершенстве освоить подобный дар, но с ее папочкой или братиками лучше не встречаться. «То есть как не понимает?» — возмутилась козлорогая. И мысли мои вернулись к объекту непонимания, то есть эльфу, будь он под троллем в качестве стула. Восхитительная темная леди, иначе к ним лучше не обращаться. Уж будьте любезны, а... Вспомнила, что такие обороты также использовать чревато. Вы сейчас говорите о светлом? Сказала и сама поняла, какую глупость сморозила. Ну как вообще можно влюбиться в это древнее, тощее, белобрысое создание света? Бред, да и только. Эльф же уродливый. Ну а слова темной убедили в возможности подобного извращения над моим чувством прекрасного. «Сиавир мой!» Леди вздернула подбородок и выставила левую ножку вперед. «И он восхитительный, мужественный, сильный и настоящий мужчина, который не дает заснуть до рассвета». «Еще бы», — буркнула я, — «пока он с печенью не наобщается и с кишечником не спляшет, спать точно нельзя». «Эй, темная!» — я шагнула к ней. «Очнись, он же старый!» «Древний!» Темная леди тоже сделала шаг вперед, отчего ее тело изогнулось словно волной. Красивая она, но, наверное, головой ударилась. Я постояла, полюбовалась козлорогой, поняла, что демоница невменяема, и постаралась втолковать истину. «Послушай, те, он же светлый!» «И я о том же», — овцерогая тяжело вздохнула. «Тара, забудь о нем. Сиавир меняет любовниц с каждой луной. Это тебе не темный». В этот самый момент произошло то, что перевернуло мои представления о мире. Козлорогая вместо того, чтобы после этих слов скрутить овцерогой все рога в криндель, ну или раскрутить, и сказать, что так и было. Так вот темная заплакала. Темная. Хаос, я все понимаю, но это уже как-то не в твоем стиле. И вот эта самая козлорогая с отчаянием завыла. «Я его люблю!» Мы с овцерогой переглянулись. Идиотизм нарастал, как и вой козлорогой. Я не выдержала. «Так иди и сломай ему пару конечностей, чтоб зауважал, и нечего из себя эльфу изображать». Темная схлипнула и выдала. «Дверь не пускает». И взгляд такой, полный надежды, на меня. «Хаос, ты лучший». Глядя на темную леди, я уже предвкушала месть светлому и за платье, и за невозможность сказать Дарае все, что я о нем думаю, и за... Нет, за туманы я ему сама отомщу, со вкусом, так сказать. Потом я поймала взгляд второй леди, и на морде лица появился такой очень радостный оскал, потому что одна темная леди — это тайфун, но две... Некроманта я потом должна буду найти очень быстро. Только очень сильные темные могут позволить себе двух любовниц, так как всегда должны сначала подумать о последствиях, ибо если темные леди объединяются, это как минимум пара оторванных конечностей. В общем, распахнув широко двери, я возвестила. «Входите». Они не просто вошли, они промчались мимо меня двумя сверкающими алыми вихрями, хлестнув по лицу волосами, но это такая мелочь. Медленно закрываю дверь, с радостной улыбкой иду следом. В первой комнате потрясающе радостная картинка. Туман носом двигает к аварху блюдо с остатками сырого мяса. Котенок принюхивается, потом смотрит на сергала, затем вгрызается в самый маленький кусочек. В носу засвербело, в глазах появились слезы. Обмениваемся с сергалом умилёнными взглядами. И настроение сразу стало такое миролюбивое. Миролюбивое, но не по отношению же к эльфу. Глажу тумана по холке и иду наслаждаться не менее радостной картиной. Вообще, пока шла, все гадала, как же эльфу достанется. То есть темные его магии разделают или просто все кости переломают. предпочтительнее второе, хотя первый вариант зрелищнее. Вхожу в столовую и... Картина следующая. Столовая, без цветов, но так пожухли же все. Сиавир сидит за столом, явно пытался поесть, но сейчас удивленно смотрит на темных. Наверное, светлый маразматик все думает над тем, как же рдеющие алым леди прорвались в его цитадель. Ну и в центре, пылающие праведным гневом, козлорогая и овцерогая. Обе красивые, готовые рвать и метать. Истинные темные леди. Я заняла стратегически важное место — у двери. Это на случай, если леди совсем уж разойдутся, и приготовилась. Первой начала козлорогая. Но несколько не так, как я рассчитывала. Так вот эта коза, она указала на меня пальцем с длинным выкрашенным алым когтем и грозно спросила. «Кто это полуголая светлая?» Я обиделась, села на стул и грустно спросила. «А где драка?» «Сейчас будет», — заверила меня козлорогая и нанесла подлый удар. «Я тебе все патлы повыдергиваю и рожи расцарапаю, подстилка!» Задумавшись, поняла, что предложение мне все же нравится, да и будет потом куда татуировку хидуши лепить. Потом почему-то вспомнила, как Дарай гладил волосы и решила. «А ну ее эту татуировку! На спине сделаю, тоже красиво, и так, чтобы кончик на плечо выходил. Сначала с ним разбирайся». А про себя подумала, что бегаю я быстро, а темные леди на каблуках. Но все испортил светлый. Чуть отогнувшись так, чтобы телеса темной не закрывали ему обзор меня, Сиавир хмуро спросил. «Тень, что за вид? Где рубашка?» Вообще я не хотела отвечать, но потом... «Там Аварха нужно было закутать, у него же хвост ядовитый, а он маленький совсем, не то чтобы его яд мне сильно повредил бы, но... «Сам понимаешь, мне сейчас лучше быть в боевой форме, и вообще. А Севраиль далеко сейчас?» «На первом уровне», — машинально ответил светлый и щелкнул пальцами. На мне материализовалась светло-зеленая рубашка. Приятная. «Спасибо», — искренне поблагодарила я и напомнила. «А вы не отвлекайтесь». Козлорогая смерила меня гневным взглядом, затем повернулась к светлому и началось. «Ты мерзавец, подлый орочий угор, ты...» И тут произошло невероятное. Вместо того, чтобы молча выслушать темную леди, как обязаны были поступать все демоны, светлый спокойно произнес: «Тара, Леда, исчезли!» И вернулся к трапезе. Впервые, даже не так. Впервые я услышала, чтобы к темным леди обратились подобным образом. Судя по вытянувшимся лицам, и они с подобным ранее не сталкивались. А потому обе открыли ротики, и визг при этом раздался такой, что пришлось закрыть уши руками, а уши Шайгена способны выдержать многое. Дальше произошло еще более невероятное. Эльф поморщился, махнул рукой, и темные леди заткнулись. Столь беспардонного обращения им явно терпеть не приходилось. Первой в бой ринулась овцерогая и мгновенно сползла по незримой стене. Козлорогая метнулась следом, но ее ожидала та же участь. Леди Тара и головой билась, и руками, и рот постоянно открывался, явно выдавая заковыристые ругательства. А эльф совершенно спокойно ел, не обращая на темных ни малейшего внимания. Смотрелось это странно. Светлый, с распущенными золотистыми прядями, свисающими до пояса. Спина у остроухого прямая, держится с достоинством, чихать хотел на темных. И темные, красивые, злые... и ни орка не способные сделать в данной ситуации. Мне стало жаль темных. «Эльфа», — позвала я Сиавира. «А зачем ты так жестоко с ними, а?» Темные остановились, тяжело дыша, и странно глядя на меня, светлый усмехнулся. «Тень, иди к Дараю. Я скоро приду и переодену тебя к банкету в честь явления наследника. Иди, тень». Я кивнула, вышла в соседнее помещение и замерла у стены. Зная, что любопытство — это не всегда хорошо, к тому же светлый такое наглое прослушивание не просекает, но... А в комнате начали развиваться события. «Леди, голос у эльфа уверенный, сильный, даже заслушаться можно, со мной он так не разговаривает. Вы не устраиваете меня ни как вариант снятия сексуального напряжения, ни как вариант приятного времяпрепровождения». «Что ты сказал?» — перебила его козлорогая. «Да уж». Как-то грустно заметил эльф. К чему сентенции там, где нет способных их оценить? Между нами все кончено, Тара. Уже жестко добавил Светлый. И тебя, Леда, я также не горю желанием видеть в своей постели. Ступайте, леди. Так, пытаюсь понять. Не понимаю. Отказать темным леди двоим сразу и сделать это в столь открытой форме? Естественно, в ответ вновь проклятие. Щелчок и проклятие смолкли. Затем раздался жалобный вой козлорогой. «Аверен, любимый, ты не можешь так поступить со мной, ты...» «Ублюдок!» — вставила овцерогая. «Извращенец и...» Щелчок пальцами. «Аверен!» — вновь взмолилась козлорогая. «Нельзя быть настолько жестоким, я же люблю тебя, я...» «Тара!» — жесткий голос Светлого, уверенный и немного раздраженный. «Я повторяю третий раз. Ты мне не интересна. Все. Не унижай себя мольбами, я не уважаю этого даже в Светлых. Но в исполнении темной леди это и вовсе выглядит отвратительно. А теперь свободны». Темные леди, одна всхлипывающая, вторая разъяренная, пролетели мимо меня. Дверь открылась, леди были выдворены из покоев эльфа, а мы, то есть я, Туман и Аварх, молча проследили за их полетом. Занятая мыслями по поводу пролетающих мимо, не заметила, как эльф вышел из столовой и развернулась, лишь услышав его «хм». Посмотрела на Светлого. Сиавир стоял, прислонившись спиной к дверному косяку, руки он скрестил на груди, одна бровь удивленно приподнята, на губах ухмылка. «Ну и зачем ты их впустила?» — поинтересовался Светлый. Искренне ответила. «Хотела посмотреть, как они порвут тебя на мелкие тряпочки, а затем еще и станцуют на твоих останках. Выглядели они грозно, так что все основания рассчитывать на потрясающее зрелище у меня были. Я не темный, и терпеть их сумасбродные выходки не собираюсь», — резонно подметил Сиавир. «Да», — протянула я, — «темные к леди относятся более уважительно, особенно к возлюбленным леди». «Тенька, тень». Эльф плавно подошел ко мне, нагнулся и, касаясь губами моего, между прочим, рта, прошептал. «Мне нужна ты, тень, а они все в прошлом». Снова ядовитое дыхание, но при этом эльф упирался одной рукой в стену, второй обнимал меня, прижимая к себе все сильнее. Пока я думала, как бы побольнее ему врезать, раздался щелчок. Мои руки, перестав подчиняться собственно мне, обняли эльфа за шею, причем даже не попытались эту самую шею сломать. Вот что обидно, а мой язык. И тут до меня дошло, что делал эльф. Он меня целовал, как Дарай. То есть он вообще на что-то рассчитывал. Попытка выразить сопротивление четким ударом по эльфячьему достоинству завершилась тем, что я осталась без контроля над всем телом, а затем и без одежды до пояса. Отвратительные светлые руки заскользили по моей коже, где совсем ни одного даже самого маленького шрамика не осталось. «Не нравится». Усмешка эльфа скорее подошла бы к какому-нибудь злобствующему темному. «А с Дараем нравится, да?» И, не дожидаясь ответа, Светлый вновь приник к моим губам, которые, повинуясь ему, а не мне, раскрылись навстречу, и руки мои, хоть сейчас и не мне принадлежавшие, поглаживали его тело, расстегивали его рубашку и... «Тень!» В покое Светлого бесцеремонно валился Сахарель. При виде происходящего брови крылатого поползли вверх, на лице появилось насмешливое выражение, а затем он с иронией произнес... «Свечу подержать могу и ночью, а сейчас на вашей эльфячьей нежности нет времени». Сиавир остановился, пристально посмотрел в мои, надеюсь, очень злые глаза, улыбнулся, и в следующее мгновение я вновь была в рубашке. На этот раз показательного щелчка не было. Я вообще подозревала, что он этот звук воспроизводил исключительно для вида. «На банкете ты будешь сидеть со мной». Поправляя ворот моей, на этот раз темно-зеленой рубашки, предупредил эльф. Затем дал возможность говорить и вернул контроль над телом. Руки с его плеч я убирать не торопилась. Нежно погладила, а в следующее мгновение сцепила пальцы на его шее. Эльф дернулся, попытался разжать хватку, а его позвонки уже трещали. «Тень!» Сахарель сделал шаг вперед. «Прекрати немедленно!» И я подчинилась. Все же в будущем именно Крылатый станет моим командиром. Впрочем, и сейчас им является. Опустила руки, подошла к Крылатому, не сводя взгляда с эльфа. «Он целовал меня, действительно целовал. Он хочет стать моим мужчиной? У Шайгена нет пола, у Шайгена не может быть мужчины. Некоторые Шайгены после задания могли позволить себе женщину, но то, что делал эльф... «На банкете она будет стоять за Дараем», — вмешался Сехарыль. Сиавир едва осознал, что я встала за крылатым, вновь скрестил руки на груди и ледяным тоном ответил. «Теаная будет сидеть рядом со мной». «Выгребную яму тебе в качестве душа, светлый». Демон злился, но я не могла понять на что. «Тень сегодня работала лучше моих ребят, она быстрее, сообразительнее и она Шайген. Так что сажай рядом с собой другую куклу на веревочках, а мой боец будет стоять за Дараем и в случае опасности своевременно реагировать, а не выслушивать сомнительные комплименты от светлого выродка. А если не нравится, сваливай из Даргарая веслоухий». Воздух заискрился. Эльф засиял серебристо-голубым, демон красным. Аварх мяукнул и спрятался под стол. Туман зарычал и шагнул ко мне, готовый прикрыть. «Тень не твой боец», — едва слышно произнес Сиавир. «Она светлая». «Тень только внешне светлая», — так же тихо ответил крылатый. «Но она темная. Она думает, как темная, действует, как темная, и готова подчиняться, как истинная темная. Она своя, своих мы не сдаемся, Авир». «Нарываешься», — еще тише сказал эльф. «До вступления Дарая Арвиэля в наследование доменом у тебя связаны руки, светлый». А затем Сахарель приказал мне. «Пошли. Тумана потом позовешь, пусть поспит пока». Протянул руку и погладила Сергала. Тот ответил понимающим «Оу». И мы с крылатым ушли. Я даже не оглянулась.